171А. Учитель творит через ученика, но творчество это добровольное, согласное и в полном созвучии или слиянии сознаний. Именно через ученика имеет возможность проявиться учитель, и через каждого по способности его вместить. Вместить мысли учителя не так просто, нужно соответствие. Соответствие порождается долгим сотрудничеством. Но если соответствие установлено, то и творчество это становится возможным. Затруднение в том, что мало созвучных сознаний, а при созвучии передача ограничена возможностями приемника. Потому и говорю все время о расширении сознания, дабы оно могло шире вмещать мысли учителя, не ограничивая их своими малыми пределами. И скудность, и односторонность, и неполноту сообщений следует относить за свой счет, но никак не за счет учителя. Учитель хочет дать как можно больше, и не его вина, если приемник сознания всего не вмещает или слишком окрашивает посылки своим цветом. Большое самоотрешение требуется, чтобы воспринимать точно, не искажая основной мысли. Печать индивидуальности, печать воспринимающего сознания остается на сообщении, но она не должна закрывать и затемнять основной мысли. Сейчас время особое, потому так щедро дается высшее знание через созвучные каналы. Надо заготовить пищу для духа на долгое время. Голод духовный велик, и много сознаний различных, ведь надо дать пищу для всех, годно ли любого уровня сознания. Отсюда такое разнообразие записей, чтобы каждый хоть что-то смог почерпнуть для себя. И не надо решать, что хорошо и что плохо, решит эта жизнь. Надо лишь не упустить времени, чтобы собрать все, что возможно собрать. Мало собирателей, а нужда велика. Так потрудимся для владыки и света. И хорошо, если сможете стать незаменимыми, выполняя волю мою.